и все, что я могу обещать, это избрать такое направление, при котором есть шансы встретиться с судами, идущими из Вест-Индии, которые могли бы доставить их в Англию или Францию. Первая половина предложения была столь великодушна и любезна, что им оставалось только поблагодарить меня. Но они были очень опечалены, особенно пассажиры, тем, что им придется ехать в Ост-Индию. Они высказали мнение, что раз мы уже отклонились так далеко на запад, до встречи с ними, то я мог бы, по крайней мере, идти тем же курсом к берегам Ньюфаундленда, где нам может встретиться какой-либо корабль или шлюпка, которые согласятся свести их обратно в Канаду, откуда они выехали. Мне казалось, что это вполне законное желание с их стороны, и поэтому я расположен был согласиться. Я и сам думал, что вести всех этих бедняков в Ост-Индию не только было бы непозволительной жестокостью, но и разбило бы весь план нашего путешествия, так как они уничтожили бы всю нашу провизию. Поэтому я думал, что за подобное отступление от намеченного курса, безусловно вынужденное непредвиденными обстоятельствами, нас никто не осудит, и что его ни в каком случае нельзя считать нарушением договора. Ибо ни законы божеские, ни законы природы не дозволяли нам отказаться принять к себе на борт людей с двух лодок, очутившихся в таком отчаянном положении, и мы не могли уклониться от обязанности высадить бедняков где-либо на берег. Поэтому я согласился отвезти их в Ньюфаундленд, если ветер и погода позволят это, а если нет, припроводить их на Мартинику в Вест-Индии. С востока продолжал дуть свежий ветер, но погода стояла хорошая. И так как направление ветра долго не менялось, мы упустили несколько случаев отправить потерпевших крушение во Францию. Мы встретили несколько судов, шедших в Европу, в том числе два французских. Но они так долго боролись с противным ветром, что не могли взять пассажиров из опасения, что им не хватит провизии ни для них самих, ни для пассажиров. Поэтому мы должны были вести наших пассажиров все дальше и дальше. Приблизительно через неделю мы подошли к отмелям Ньюфаундленда, где высадили французов на барку, которую они подрядили доставить их на берег, а затем отвезти их во Францию, если им удастся запастись провизией. Когда французы стали высаживаться, молодой священник, о котором я говорил, услыхав, что мы едем в Ост-Индию, попросил нас взять его с собой и высадить на берегу Караманделя. Я согласился, так как чрезвычайно полюбил этого человека, и, как видно, будет впоследствии не ошибся в нем. Сверх того, на нашем корабле осталось четверо французских матросов, оказавшихся весьма отдельными малыми. Отсюда мы взяли курс на Вест-Индию. Около 20 дней уже плыли мы к югу и юго-востоку, иногда со слабым попутным ветром, иногда же и совсем без ветра, когда нам снова представился случай оказать помощь людям, находившимся почти в столь же печальном положении, как и пассажиры сгоревшего французского корабля. 19 марта 1694 года на 27 градусе и 5 минуте северной широты, держа курс на юго-юго-восток, мы заметили парус. Скоро мы разглядели, что это большое судно и что оно направляется к нам. Сначала мы не могли сообразить, что ему нужно, но когда оно подошло ближе, мы увидели, что оно потеряло грот-мачту, фок-мачту и бушприт. В знак того, что оно находится в бедственном положении, оно сделало пушечный выстрел. Погода была хорошая, ветер дул с севера-северо-запада, и скоро нам удалось вступить в переговоры. Оказалось, что это английский корабль из Бристоля, возвращавшийся домой с острова Барбадоса. За несколько дней до отплытия, когда он был даже еще не совсем готов поднять паруса, страшная буря сорвала его с якорей, в то время как капитан и боцман были на берегу, так что помимо ужаса бури, команда была лишена опытных моряков, способных довести корабль домой. Они находились в море уже 9 недель. После первого урагана им пришлось выдержать еще другую бурю, которая, насколько они могли судить, отнесла их к западу, и во время которой они потеряли три мачты. Они рассчитывали пристать к Багамским островам, но затем снова были отнесены к юго-востоку сильным северо-западным ветром, который дул и теперь, и не имея парусов, при помощи которых можно управлять кораблем, у них оставался только нижний парус на грот-мачте и четырехугольный парус на поставленной ими запасной фок-мачте. Они не могли идти против ветра и старались только попасть к Канарским островам. Но всего хуже было то, что они чуть не умирали с голоду вследствие недостатков провизии. Хлеб и мясо совершенно вышли у них уже 11 дней тому назад. Они поддерживали свое существование исключительно благодаря тому, что у них оставалась еще вода и было с полбочки муки. Сверх того, у них было много сахару. Сначала у них были также сладкие печенья, но они были съедены. Кроме того, у них было 7 бочек рому. На корабле была женщина с сыном и служанкой. Они хотели ехать в качестве пассажиров и, думая, что корабль готов к отплытию, прибыли на него как раз накануне урагана. Своей провизии у них не было, и они очутились в еще более печальном положении, чем остальные. Ибо экипаж, доведенный до такой крайности, не проявлял, конечно, никакого сочувствия к бедным пассажирам. Ужас их состояния тяжело даже описывать. Я бы, пожалуй, и не узнал об этом, если бы не моя любознательность. Воспользовавшись хорошей погодой и тем, что ветер прекратился, я отправился сам на корабль. Младший помощник капитана, командовавший судном, явился к нам и сообщил, что в большой каюте у них есть 3 пассажира, положение которых должно быть весьма печально. Я думаю, даже, сказал он, что они умерли. Последние 2 дня их совсем не слышно, а мне было страшно пойти и узнавать о них, так как все равно нечем было помочь им. Мы тотчас же решили уделить им сколько могли из наших припасов. Мы с племянником уже настолько изменили наш курс, что не отказались бы снабдить их жизненными припасами, даже и в том случае, если бы нам самим пришлось для пополнения их пристать к Виргинии или какой-либо иной части американского берега. Но в этом не было необходимости. Теперь изголодавшимся скитальцам угрожала новая опасность. Они боялись, что даже того небольшого количества, которое мы дали им, окажется для них слишком много. Помощник капитана, принявший на себя командование судном, привез с собою в лодке 6 человек, но эти несчастные были похожи на скелеты и так ослабели, что едва могли держать весла. Сам помощник выглядел очень плохо и еле держался на ногах. По его словам, он всем делился поровну со своей командой и ел ни чуточки не больше, чем другие. Я посоветовал ему есть умеренно, но дал ему мясо. Не сделав и 3 глотков, он почувствовал себя дурно, поэтому ему пришлось остановиться. Наш врач взял бульону и прибавил туда еще чего-то и сказал, что это будет служить и пищей, и лекарством. И действительно, когда боцман съел это, ему стало лучше. Тем временем я не забыл и матросов, и велел дать им поесть. Бедняги скорее пожирали, чем ели пищу. Они были так страшно голодны, что совершенно не могли владеть собой. 2 из них накинулись на еду с такой жадностью, что на следующее утро чуть не поплатились за это жизнью. Вид этих бедняков очень растрогал меня и напомнил о том ужасном положении, в котором я сам очутился, попав на остров, где у меня не было ни пищи, ни надежды добыть ее, не говоря уже о том, что я ежеминутно боялся, как бы мне самому не быть съеденным дикими зверями. Но в то время, когда помощник рассказывал мне об ужасном положении корабельной команды, у меня не выходило из головы его сообщение о 3 пассажирах в большой каюте, матери с сыном и служанке, о которых он не имел никаких сведений уже 2 или 3 дня, и которых они, по его собственному признанию, бросили на произвол судьбы, когда сами дошли до крайности. Я понял его в том смысле, что этим трем пассажирам совершенно перестали давать пищу, и что все они, должно быть, лежат теперь мертвые на полу каюты.